Глава пятая. Мысль о том, что надо начистить бы Сашке Сазонову ряжку, пришла Мише Гравицу в голову как-то сама собой. Пришла, наверное, в тот миг, когда он увидел, с какими счастливыми глазами вернулась эта сладкая парочка из кухни, где, несомненно, обжималась со всех сторон, как могла. И не в том было дело, что Мишке нравилась Лиля. Она казалась ему симпатичной и не больше того. Барби, например, гораздо красивее. Да и Полинка Козлова как-то за лето подозрительно расцвела. Наверное, уже женщина. Впрочем, ни до кого из них всерьез Мишке дела не было. Просто ему не нравилось, когда выпендриваются. И Сашка не нравился. Ну, не нравился и все тут. Что с собой поделаешь? Желание это еще укрепилось после случайного разговора с Маратом. «Эй, Гравитейшн!» — позвал его как-то на перемене охранник. «Ты же в одном классе с Сазоновым учишься?» «В одном?» — подтвердил Мишка несколько удивленно. Раньше Робеспьер никем из класса не интересовался. «А что?» «Так, ничего, любопытно просто. Странный, думаю, тип этот Сазонов. Ходит как генерал на плацу. Типа он тут в натуре самый крутой. Да, в общем, ерунда. У него папаша, кажется, мент. А менты, они все либо приблотненные, либо ссученные». И Марат махнул рукой, словно ставя точку. Мол, и так все с такими понятными, что уж тут разговаривать. Они разошлись, но Мишка всерьез задумался о выяснении с Сазоном отношений. И вот в один из последних сентябрьских дней, когда неожиданно вновь проглянуло солнце и на короткое время вернулось обманчивое тепло, Гравитейшн заговорил с Саньком на переменке. «Слушай, Сазон, ты «Бойцовский клуб» смотрел?» «Нет». «Да ладно, его все смотрели. Классный фильм. Парни собираются в мужской клуб, типа бороться друг с другом. Без правил. Но убьются только, пока кто-то не скажет «стоп». Значит, проиграл, сдается, бою конец. Понял?» «Ну». «Ну так вот. Тут в школе пацаны решили такой же клуб создать. Бои без правил, но чуть кто скажет «стоп, харе». Все дальше мочить ни-ни. Ну и мне вот сказали: Сазон у нас самый крутой, если хочешь вступить в клуб, вызови его на драку». «И зачем мне это надо?» Это был вопрос, которого Мишка опасался. Вопрос, на который трудно было придумать вразумительный ответ. «Да не тормози ты. Сечешь? Ребята из разных классов хотят объединиться. Только свои крепкие парни, никаких сопливых. Разве ты против?» «Да нет, я не против», — равнодушно протянул Санек. «Но имей в виду», — не отставал Гравитейшн, «у меня за спиной несколько лет занятий боевыми искусствами. Прямой удар адского кулака. Ребром ладони доску перешибаю». Коротко взмахнув рукой, он показал, как это делает. Санек будто в полудреме наблюдал за его движениями. В прошлые годы он уже передрался со всеми стоящими парнями и своего, и параллельного класса. Дрался и с Мишкой, и карате тому тогда слабо помогло. Правда, на ногах устояли оба и навешали друг другу «будь здоров», пока их не разняли. А теперь зачем снова драки, снова ходить в синяках? Что за клуб такой? Ну, раз Мишка хочет схлопотать по ушам, то он свое получит. «Ну и где?» Этот вопрос уже означал согласие. «За гаражами после уроков. Я скажу пацанам, чтобы приходили». На том и было решено. «За гаражами» — так называлось самое грязное место во всей округе. Дворники, похоже, никогда не заглядывали сюда и не убирали нагромоздившиеся за долгие годы кучи мусора. Неизвестно, что именно и кому рассказал Гравитейшн. Во всяком случае, после уроков за гаражами собрались человек 10-12. Все были настроены миролюбиво, привело их сюда любопытство. Как эти двое верзил станут друг другу тузить? Совсем ни за что, без повода, без злости и ругани. Такое можно увидеть только в гонконгских фильмах. Зрелище, которое жалко пропустить. Санек аккуратно повесил сумку на обломанный сучок ближнего ясеня. Он хотел было и куртку повесить на всякий случай, но не успел. Гравитейшн начал свою устрашающе медленную каратешную разминку. В низкой стойке, широко расставленными ногами, с каменным лицом, подтягивая и вытягивая руки, как осьминог щупальца, сжимая пальцы в странных жестах. Санек стоял против него в свободной позе, слегка согнув руки в локтях, опустив сложенные, расслабленные пока кулаки. Вдруг Мишка сделал внезапный мах ногой, резко поменял позу и, разрывая дистанцию, кинулся на Санька. Тот заранее знал, что сделает. подпустит Мишку поближе, да и врежет со всей силы по грудной кости, чтобы сразу выбить дух. А дальше либо добавит солнечное сплетение, либо просто толкнет. И будьте уверены, тот не удержится на ногах. Но деньги, выделенные Мишкиными родителями на занятия сына восточными единоборствами, похоже, были потрачены не зря. На короткой дистанции Gravitation уклонился влево и влепил Саньку резкий хук по нижним ребрам. Саня качнулся скорее даже от неожиданности, чем от силы удара. И тут же получил скользящий удар снизу под челюсть. Мотнул головой и понял, что проигрывает. И постарался мобилизоваться. Дотянулся правой, попал Мишке по бицепсу. Дотянулся левой по корпусу, но без замаха и не сильно. Выставил правый блок, но это уже было бесполезно. Мишка будто приклеился к Саньку и с короткой дистанции осыпала его серией ударов по ребрам. Саня отступил на шаг для новой атаки, но Gravitation только этого и ждал. Он легко скакнул следом за противником и ударил его носком ноги по левому колену. Боль была адская. Санек припал на одну ногу, и тут-то Миха врубил ему полновесный прямой в челюсть. На этом драка закончилась. Николай Александрович Сазонов. Так-так. Человек за столом окинул его пристальным колючим взглядом. И Николай вдруг впервые за последнее время осознал, как именно он выглядит. Оплывшее лицо с запавшими красноватыми глазами, всклокоченные волосы, мятая одежда — все свидетельства того, как он провел вчерашний вечер, а перед тем еще неисчислимое количество вечеров. Сказать, в общем, было нечего. Поэтому Николай осторожно, чтобы не поцарапать дорогой паркет, переступил с ноги на ногу и уставился на свои давно нечищенные ботинки. «Вас рекомендовали мне как хорошо подготовленного бойца и отличного оперативника, способного вести слежку, а главное, умеющего думать головой. Вижу, что рекомендатели ошиблись. Вы свободны». Мужик за столом, крепкий, с коротко подстриженными, уже начинающими сидеть черными волосами, что называется «соль с перцем», разводить церемонии не собирался. Один взгляд, и он вынес своему визитеру оценку, а заодно приговор. «Ступай себе с миром, спивайся дальше сколько душеньки угодно, нам такие их даром не нужны». Николай все понял. Он даже послушно развернулся на 180 градусов, чтобы покинуть роскошный кабинет в самом центре Москвы. Но потом что-то словно перемкнуло в его голове. Он снова повернулся к столу. «Юрий Алексеевич», — проговорил Сазонов прямо в лицо колючему, поймав его недоуменный взгляд, — «я вам обещаю, что в трехдневный, ну хорошо, в недельный срок приведу себя в полный порядок. Я буду работать на вас, и вы никогда, слышите? Никогда не пожалеете, что взяли жалкого пьяницу Николая Сазонова». Четко очерченная бровь иронически изогнулась. «Так уж не пожалею, клянусь вам». Николай слов на ветер не бросал и знал, что этот шанс самый последний в его жизни. Пока еще, может быть, не поздно, пока еще можно все исправить. Ну что же, этот жесткий и явно не страдающий сантиментами человек, кажется, чего-то ему поверил. Но с алкоголем придется завязать. Совсем. «Я понимаю, и я готов», — тут же ответил он. Баринов побарабанил холеными пальцами по матовой поверхности стола. «А скажите, Николай Александрович, вы готовы пойти на это не только ради высокой...» — он усмехнулся. «Чести работать на меня. Наверное, у вас есть еще стимулы?» Николай замялся. «Говорить или нет?» Хотя, несмотря на запой, в людях он еще, слава богу, разбирался и прекрасно понимал. Врать Баринову не стоит. Выставить за дверь в то же мгновение. Тем более на столе, где в строгом порядке были выставлены массивные, наверняка дорогие письменные принадлежности, нашлось место для одного единственного фото в строгой металлической рамке. Насколько разглядел Николай, на снимке были двое. Пухлая девчонка и умопомрачительная красотка в мини-юбке. Видимо, жена и дочь. «Вы правы, Юрий Алексеевич», — произнес он твердо. «Я делаю это прежде всего для себя и для своей семьи». И он почти не удивился, услышав в ответ: «Жду через неделю. И смотрите, один-единственный промах, промахов не будет», — пообещал Сазонов и вышел из кабинета.